Глава 26. 5 декабря. Жаркий день. Декабрь на 16-й параллели — это настоящий летний месяц. Надо ждать жестокой жары, если ветер не умерит палящего зноя солнечных лучей. Однако на море волнение продолжается. Волны бьют точно об утес, о корпус судна, на три четверти погруженного в воду. Пенистые гребни достигают Марсов и обдают нас брызгами, похожими на мелкий дождь. Вот все, что осталось от Ченслера, что находится еще на поверхности бурного моря. Три мачты, над ними стеньги, бушприт, к которому подвешен вельбот, чтобы его не разбили волны. Затем рубка и бак, соединенные лишь узким фальшбортом. Что касается палубы, она совершенно погружена в воду. Сообщение между Марсами очень затруднено. Только матросы, передвигаясь по штагам, могут пробираться от одного Марса до другого. Внизу, между мачтами, на пространстве от гака-борта до бака, волны перекатываются, пенясь, точно над подводной скалой, и мало-помалу отрывают от судна куски обшивки. Матросы подбирают доски. Воистину ужасающее зрелище для пассажиров, взгромоздившихся на узкие площадки, видеть у себя под ногами ревущий океан. Мачты, торчащие из воды, вздрагивают при каждом ударе волны, и кажется, что их вот-вот смоет. Лучше всего не смотреть, не думать, ведь эта бездна притягивает. Хочется броситься в нее. Между тем матросы без устали трудятся над сооружением второго плота. В дело идут стеньги, брам-стеньги, реи. Под руководством Роберта Кертиса работа ведется самым тщательным образом. По-видимому, Ченслер затонет не скоро. По словам капитана, он еще продержится некоторое время, наполовину погруженный в воду. И Роберт Кертис следит, чтобы плот был сколочен, возможно, крепче. Путь предстоит долгий, так как ближайший берег, Гвианский, отстоит от нас на несколько сот миль. Поэтому лучше провести лишний день на Марсах и за это время соорудить плот понадежнее. На этот счет мы все одного и того же мнения. Матросы несколько приободрились, работа идет дружно. И только один моряк, 60-летний старик, посидевший в плаваниях, находит, что нет смысла покидать Ченслер. Это ирландец О'Реди. Как-то мы с ним одновременно оказались в рубке. «Сударь», — сказал он, жуя табак с видом величайшего равнодушия, «товарищи думают, что нам надо оставить судно, а я нет. Я 9 раз терпел кораблекрушение, 4 раза в открытом море и 5 раз у берега. Это стало моей профессией. О, я знаю толк в кораблекрушениях. Так вот, провались я на этом месте, ежели вру, но те хитрецы, что искали спасение на плотах или в шлюпках, всегда находили гибель. Пока судно держится, надо оставаться на нем. Уж поверьте мне». Произнеся весьма решительным тоном всю эту тираду, старый ирландец, заговоривший, очевидно, для очистки совести, снова ушел в себя и больше не сказал ни слова. Сегодня днем, часа в 3, я заметил, что мистер Кир и бывший капитан Сайлас Хантли оживленно разговаривают на Фор-Марсе. Торговец с нефтью, по-видимому, в чем-то горячо убеждает своего собеседника. А тот возражает. Сайлас Хантли несколько раз и подолгу озирает море и небо, покачивая головой. Наконец, после целого часа препирательств, Хантли спускается по штагу на бак, подходит к группе матросов, и я теряю его из виду. Впрочем, я не придаю особого значения этому разговору. Возвращаюсь на Грот-Марс и несколько часов провожу в беседе с обоими литурнерами, мисс Херби и Фолстоном. Солнце палит немилосердно, и если бы не парус, заменяющий тент, положение наше было бы невыносимо. В 5 часов мы обедаем. Каждый получает по сухарю, немного сушеного мяса и полстакана воды. Миссис Кир, изнуренная лихорадкой, не ест. Мисс Херби ухаживает за больной, время от времени смачивая водой ее запекшиеся губы. Несчастная женщина сильно страдает. Сомневаюсь, чтобы она могла долго выдержать выпавшие на нашу долю испытания. Муж даже ни разу не осведомился о ней. Впрочем, была минута, когда мне показалось, что сердце этого эгоиста забилось, наконец, от искреннего душевного порыва. Часов около 6 мистер Кир позвал несколько матросов с бака и попросил их помочь ему спуститься с Фор-Марса. Не почувствовал ли он желание побыть возле жены, лежащей на Грот-Марсе? Матросы не сразу ответили на зов мистера Кира. Тот окликнул их еще громче, обещая хорошо заплатить тем, кто окажет ему эту услугу. 2 матроса, Берке и Сандан, тотчас же бросились к фальшборту и по вантам поднялись на Марс. Добравшись до мистера Кира, Они долго торгуются. Ясно, что матросы заломили большую цену, а мистер Кир не хочет ее дать. Матросы собираются даже спуститься обратно, оставив пассажира на Марсе. Но, наконец, обе стороны приходят к соглашению. Мистер Кир достает пачку долларов и вручает ее одному из матросов. Тот внимательно пересчитывает деньги. На мой взгляд, никак не меньше $100. Матросам предстоит доставить мистера Кира на бак. Берке и Сандан обвязывают вокруг его тела веревку, которую затем наматывают на штаг. Они спускают пассажира словно тюк, встряхивая его под шутки и прибаутки матросов. Но я ошибся. Мистер Кир не имел ни малейшего желания отправиться на грот Марс и побыть возле жены. Он остается на баке вместе с Сайласом Хантли, который поджидал его там. Вскоре становится темно, и я теряю их из виду. Наступила ночь, ветер стих, но море все еще неспокойно. Луна, взошедшая еще в 4 часа дня, лишь изредка проглядывает в узкие просветы между туч. Длинные слоистые облака, обложившие горизонт, отливают красным, что предвещает на завтра крепкий ветер. Дай-то Бог, чтобы он опять подул с северо-востока и понес нас к берегу. Если же направление ветра изменится, нас ждет неминуемая гибель, ведь мы переберемся на плот, который может идти лишь по ветру. Роберт Кертис поднялся на грот Марс в 8 часов вечера. Он, кажется, не особенно доволен видами на погоду и старается угадать, что сулит нам завтрашний день. С 15 минут капитан наблюдает небо. Прежде чем спуститься, он, не говоря ни слова, пожимает мне руку и отправляется на свое обычное место в рубку. Я пытаюсь заснуть на Марсе в тесноте, но сон не приходит. Осаждают меня мрачные предчувствия, тревожит почти полное безветрие, которое кажется мне зловещим. Лишь изредка легкое дуновение проносится по оснастке судна. Чуть-чуть дрожат металлические тросы. Впрочем, море не совсем спокойно. Волнение довольно сильное. Очевидно, где-то далеко свирепствует буря. Часам к 11 вечера ярко засияла луна, показавшаяся между тучами, и волны заблестели, точно сами излучали этот свет. Я встаю, всматриваюсь вдаль. Странно, мне мерещится какая-то черная точка, которая то поднимается, то опускается на сверкающей поверхности моря. Это не скала, нет, так как она перемещается вместе с волнами. Что же это такое? Луна снова заволакивается облаками, тьма становится непроглядной, и я ложусь возле вант левого борта.